Судя по тому, что видно вокруг, танкетки себя не показали, их, большей частью, выбили, но пехота продолжала наступать. И из-за того, что эфиопские пулеметные гнезда тоже размочалили в щепки и клочья земли, это наступление имело кое-какой успех, они приближались к траншеям, это тоже можно исправить. Поцарапавшись об осколок, все так же торчащий из приклада, Кульбин приник к оружию и открыл огонь. Хайлу подавал ленту, а Дмитрий уверенно срезал подступающую пехоту. Против огневой мощи ДП-25, оснащенного утолщенным стволом, итальянская пехота не устояла, вражеские солдаты снова залегли, больше не в силах подняться. «Уходим», — скомандовал Кульбин, когда понял, что скоро произойдет. «Бери СВВ и патроны к пулемету». Сам он отсоединил от станка пулемет, а также схватил цинк с патронами. Они покинули пулеметное гнездо, чтобы удалиться от него метров на 100. Дмитрий выбрал подходящее место в траншее и установил пулемет. Спустя несколько минут по пулеметному гнезду начал отрабатывать миномет. Итальянцы провели хорошую разведку, поэтому расположение пулеметных гнезд не являлось для них секретом, но артиллеристы подкачали и не сумели превратить каждое из них в труху. «Ленту приготовь», — приказал Дмитрий оруженосцу. Надежная машина для убийств работала, как хорошо настроенные часы, посылая во врагов строго отмеренные порции смерти, а в голове Кульбина возникла давно позабытая пустота. Это такое особенное состояние, в которое он входил от боевого накала, когда его тело работает будто бы само, действуя быстро и точно. Лента закончилась, но Хайлу уже поднес новую и помог перезарядить пулемет. Ствол раскалился, но снижать темп Кульбин не мог, противник продолжал напирать. ДП-25 неизбежно начал плеваться, ствол слегка изогнулся, поэтому точность резко упала. По-хорошему, его нужно заменить, но они с Хайлу забыли сменный ствол и инструменты в пулеметном гнезде. «Господин Савитри», — примчался какой-то солдат с деревянной коробкой и цинком патронов. «Я принес сменный ствол и боеприпасы». Видимо, его действия не остались незамеченными командованием, поэтому кто-то распорядился поддержать его патронами и сменным стволом. Дмитрий стащил пулемет на дно траншеи и принял у солдата асбестовую перчатку и пассатижи. Процедура замены ствола происходит легко и просто, если не доводить его до раскаленного состояния. Кульбин надел перчатку, открыл крышку ствольной коробки, после чего потянул за специальную ручку, чтобы освободить ствол. После этого он извлек ствол, что потребовало немалого усилия, так как тот расширился от экстремальной температуры. Солдаты в траншее усилили интенсивность стрельбы, что косвенно свидетельствовало о приближении итальянцев. Дмитрий ускорился. Он отбросил все еще раскаленный ствол и аккуратно установил новый. Этот был стандартной толщины, то есть, пехотный. Он будет перегреваться гораздо быстрее, что нужно учитывать. Закрыв ствольную коробку, Кульбин перезарядил пулемет и поднял его на бруствер. «Не спи, держи ленту», — приказал он Хайлу. «Да, господин», — ответил тот. «Я тебе не господин», — поморщился Дмитрий. «И пригнись». Итальянцы были метрах в 100, они ползли через раскуроченное поле, используя воронки и противотанковые надолбы в качестве укрытий. Когда заговорил пулемет, дела у пехоты противника сразу же пошли плохо. Кульбин безжалостно расстреливал итальянцев, рассеивая их подразделения и не забывая работать по флангам. Фланкирующий огонь считается одним из самых эффективных. Ствол снова начал краснеть, но Дмитрий решил не доводить до этого и начал смену позиций. Он решил, что нужно вернуться в пулеметное гнездо, ведь оттуда открывается отличнейший вид на поле боя, а там, где отличнейший вид, там и возможности для обстрела отличнейшие. Впрочем, они с Хайлу даже не успели дойти до разбомбленного гнезда, когда стало ясно, что итальянцы, на сегодня, все. Воспользовавшись случаем, Дмитрий снял с себя фотоаппарат, все это время висевший на груди, и начал фотографирование поля сражения. Тела итальянских солдат, повисших на колючей проволоке, дымящие или просто навсегда замершие танкетки, особенно сильно выглядела та, командира которой расстреляли при попытке выбраться, раскуроченные траншеи, погибшие эфиопские солдаты, живые солдаты, с улыбками облегчения курящие на дне траншеи. «Правда войны, без прикрас, господин Кульбисову», — обратился к нему Хайлу. «А можете меня сфотографировать с ружьем? Ну, будто я стреляю по танкетке, вон той, что как будто целая». «Давай», — кивнул Дмитрий. Постановочное фото получилось на заглядение. Он сфотографировал Хайлу справа, потому что на правой его щеке был длинный осколочный порез, что прибавляло бойцу мужественности. В кадр попала и танкетка, до сих пор выглядящая весьма угрожающе. «Хорошо получился», — улыбнулся Кульбин. «Завтра приду, дам тебе фотографию». «Спасибо, господин Кульбисову», — поклонился оруженосец. «Идем в блиндаж санитаров, надо посмотреть, как дела у Асефу», — позвал его Дмитрий. «Но сначала нужно унести пулемет и ружье в ваш блиндаж, а то сопрут». Глава 10. Атомная воля. 8 марта 1937 года. Генерал-лейтенант Георгий Жуков сломал сжимаемый в руке карандаш, но заметил это не сразу. Все плохо. Германия прислала в Испанию, на поддержку к неожиданно взлетевшему к вершине власти генералу Франко, 4 пехотные дивизии. Немцы устроили морскую высадку в Бискае, а республиканский флот не посмел что-то с этим поделать, есть определенные негласные запреты, которые нельзя нарушать. А Биская – это тыл. Расширение помощи националистам все ожидали, но никто не ожидал, что она будет настолько масштабной. Лига наций молча наблюдает за происходящим, хотя не так давно она исключила СССР из состава стран-участниц, под предлогом его вины в организации революции в Испании. Теперь же немцы проводят морскую высадку, к берегам уже потерянной Бискаи прибывают сотни кораблей, военно-транспортных и боевых, а британского или французского флота нет и близко. Германии, как оказалось, теперь можно строить военные корабли, иметь тяжелые крейсеры и линкоры, что злостно нарушает Вашингтонское соглашение, но на это плевать всем в Европе. В США очень недовольны происходящим, только вот на это плевать Гитлеру. Еще повезло, что итальянцев теперь точно не будет в Испании, подумал Жуков, после чего нервно помешал чай в стакане. Муссолини все силы направил на Эфиопию, и не поддерживает Франко даже оружием, хотя раньше поддерживал. Хайли Селассие и его империя, это очень сомнительно, но Муссолини и его имперские амбиции выглядят еще более сомнительно. Эфиопия как была на задворках мира, так там и останется, а вот Муссолини в центре европейской политики, причем уже давно. Но, судя по ходу войны в Эфиопии, это не очень надолго. Говорят, что Адольф Гитлер в открытую насмехается над успехами Муссолини в Эфиопии, а также позволяет себе двусмысленные изречения о калибрах европейских политиков. Но какой же герой, еще раз посмотрел Георгий на фотографию, вырезанную из известий. На ней был изображен эфиопский солдат, целящийся в итальянскую танкетку из СВВ-24. От осколочного ранения на щеке, наверное, останется шрам, а шрамы, как известно, украшают солдата. Эту же фотографию Жуков видел на заглавных страницах The New York Times, Guardian и El Humanit. Солдат, наверное, даже не знает, что стал знаменитым на весь мир. «Чего нервничаешь-то?» – спросил Рокоссовский, читающий «Правду». «У нас в тылу 4 пехотные дивизии», – назвал причину Жуков. «У них плацдарм, они в любой момент могут нарастить группировку, а мы сокращаем присутствие в Испании. Республиканцы немцев не потянут. Испанизация войны идет полным ходом. За прошлый месяц местными формированиями было замещено 2 полка. Очевидно, что новые подразделения не имеют достаточного опыта, чтобы стать чем-то эквивалентным тем, кто вернулся в Союз. Решение Верховного Совета Георгию не нравилось, он считал его ошибочным, так как если республиканцы проиграют, это обесценит все успехи, достигнутые Эксви. Впрочем, мотивацию Верховного Совета он понимал, как материальную, так и политическую, но это не значило, что он принимал это. «Задержались мы тут», — покачал головой Константин Рокоссовский. «Ну и националистам нападали так, что они еще долго не захотят ни с кем воевать, а это дорогого стоит». «Захотят они воевать», — поморщился Жуков. «Очень повезло, что у Чемберлина еще хватает воли, чтобы соблюдать некоторые приличия. Через Гибралтар их корабли не пустили, а то бы нацисты могли высадиться и в Валенсии. С Муссолини у Гитлера отношения не очень, поэтому они даже не рассматривают возможность транспортировки немецких войск в Испанию. Да, все осложнилось, но это еще не разгром», — подумал Жуков. «Будем бить их, сколько бы ни прислали». 10 марта 1937 года. «Но как так?» — подумал Аркадий, глядя на карту Испании, на которой были расчерчены фронты и размещены флажки с номерами подразделений. Из генштаба РК присылают актуальные данные, и секретарь каждое утро обновляет диспозицию на карте, поэтому Немиров хорошо осведомлен об успехах и неудачах Эксви. Жуков и остальные генералы пишут рапорты, требуют, чтобы испанизация войны прекратилась, иначе республиканцы проиграют. Но Верховный Совет СССР уже не переубедить. У нардепов есть уверенность, что в Испании можно повторить эфиопский сценарий. Только вот в Эфиопии не гражданская война, а полноценное иностранное вторжение. Эфиопское общество монолитно и решительно настроено победить. А в Испании общество расколото противоречиями, фронты местами лишь условные и есть иностранная поддержка. Немцы, мать вашу, посмотрел Аркадий на новые флажки с номерами немецких дивизий. 16 Я, 23 Я, 30 Я и 50 Я пехотные дивизии имели флажки уникальных цветов, благодаря чему на карте легко можно было обнаружить подразделения конкретной дивизии. И Аркадия больше всего интересовали отдельные моторизованные полки. Де-юре они подчиняются пехотным дивизиям и будто бы не существуют, но, де-факто, они сведены в одну моторизованную дивизию, действующую отдельно от пехотных дивизий. Это лишь маскировка, чтобы создать иллюзию, будто Гитлер собирается брать Испанию классически, но реальность такова, что в этой безномерной моторизованной дивизии командующий Эрих фон Манштейн, а в заместителях у него Хайнц Гудериан и Эвальд фон Клейст. Фон Клейст, как известно, имеет личные счеты к Льву Троцкому. Во время террора перед революцией в Германии Клейст чуть не стал жертвой теракта в подвальной пивнушке, но в момент взрыва отошел от лить и отделался лишь контузией и переломом двух ребер. А все потому, что в той пивнушке была сходка членов железной дивизии, Фрейкера, который Троцкий намеревался уничтожить полностью, чтобы не мешал. Манштейн, Гудериан, Клейст – это идеологи маневренной войны с применением танковых и панцергренадерских дивизий, причем видно, что они уже продумали, как будут воевать в следующей войне, но нуждаются в подтверждении своих теорий. Товарищ генерал-лейтенант, заглянул в кабинет Ваничкин. Совещание СНК через 10 минут. Иду, кивнул Аркадий. Он взял со стола папку с докладом о проблемах жилищного строительства, после чего пошел в зал заседаний. Ему, так-то, нечего говорить на заседаниях СНК, это ведь епархия Сталина, который на таких заседаниях слушает доклады своих непосредственных заместителей, то есть наркомов. И пусть он не может назначать их самостоятельно, в его власти написать записку о неполном служебном соответствии, что вынудит Верховный Совет устраивать разбирательство и, если все подтвердится, искать замену наркому. А Аркадий идет на это заседание в качестве слушателя. Полезно знать о самых актуальных проблемах исполнительной власти Союза. «Здравствуйте», – кивнул он Рыкову, после чего сел на скамью рядом с ним. «Здравствуйте», — улыбнулся тот. Аркадий открыл папку и начал читать доклад от Народного комиссариата по государственному строительству. «Массовое жилищное строительство — это насущная проблема, на которую тратится 8% ВВП Союза. Из-за индустриализации в стране происходит невиданная доселе урбанизация, то есть переезд граждан из села в город. В 20-е годы массово строили бараки, чтобы заселять рабочих и их семьи хоть куда-то, а затем, в ходе первой пятилетки, появились достаточные мощности для массового строительства типового жилья. Аркадию решительно не нравилась идея хрущевок, поэтому он, в бытность председателем СНК, с практически абсолютной властью в СССР, продавил проекты строительства комфортабельного жилья большой этажности, по модели «город в городе». Это значило, что к 10-12-этажным монолитным домам строится поликлиника, детские сады, магазины, школы, спортивные объекты и парк, то есть закладывается сразу все. Это дороже, чем просто набить все доступное пространство человейниками, но зато комфортабельность подобного жилья кратно выше. Хрущевки Аркадий плохой идеей не считал, потому что это было, в моменте, довольно-таки адекватным решением жилищного вопроса. Когда человек переезжает из барака или дореволюционной коммуналки в индивидуальное жилье, с отдельным санузлом и отдельной кухней, это выглядит, как очень позитивное событие и зримое свидетельство того, что жизнь налаживается. Другое дело, что потом, когда начинается строительство более комфортабельных жилых комплексов. Поэтому-то Аркадий не хотел наводнять Союз в перспективе не очень комфортабельным жильем. Он решил, что лучше сразу сделать хорошо, на десятилетия вперед, чтобы дети потом гордились, говорили, что их отец выселил граждан СССР из бараков и коммуналок, после чего заселил в дома, которые будут стоять и прекрасно себя чувствовать вплоть до 90-х годов, а может и дольше. Строительство из кирпича не остановилось, так как кирпичных заводов в Союзе много и основная масса их продукции уходит на жилищное строительство, но сейчас оно составляет жалкие 6-4% от общего объема строительства, остальное пространство рынка занимает монолитное строительство. Один 12-этажный дом на 84 квартиры, с жилой площадью 7980 метров квадратных, высотой потолков 2,55 метров и двумя лифтами в каждом подъезде, строится в среднем за 6-8 месяцев, что очень быстро. Четырехэтажный кирпичный дом, какие начали строить еще при Ленине, возводились и сдавались за 12-16 месяцев и при этом имели жилую площадь 2500 квадратных метров. Но потом случилась первая пятилетка, возможности возросли и чисто кирпичные дома строить перестали, а перешли на комбинированные сооружения с железобетоном и кирпичом. Отечественные лифты – это, конечно, трагедия в трех актах, подумал Аркадий, наблюдающий за тем, как Сталин заходит в зал заседания и идет к своему месту. Проблему с лифтами удалось окончательно решить только в 1933 году, относительно недавно, связано это с массовой закупкой разорившихся лифтовых заводов в США, Великобритании и Франции. В квалифицированных рабочих у СССР недостатка нет, что Аркадий относил и в свои заслуги в том числе, ведь не было сразу после революции большего сторонника и сподвижника ликбеза, чем он, поэтому заводы относительно быстро встали на крыло и начали давать первую продукцию. Были сложности с метрической системой, были вопросы с разработкой стандартного лифта, но к началу 1935 года это все решилось, проблема была крайне актуальной, поэтому находилась под личным контролем Сталина. Производство предыдущих моделей лифтов было остановлено, после чего началась последовательная замена лифтов в уже построенных жилых комплексах. И эта замена займет еще лет 10, потому что понастроили домов со старым типом лифтов просто уйму. Вторая мировая начнется и закончится, а Газстрой все так же будет продолжать производить замену, подумал Аркадий. Это был еще один аргумент в пользу того, что лучше сразу сделать нормально, чем потом переделывать. В этом году еще и были завершены все оборонительные линии, построенные на пути возможного вторжения германских партнеров, поэтому высвобожденные мощности были направлены на гражданский сектор. В ходе строительства оборонительных линий в Германской, Польской, Финской, Белорусской и Украинской ССР, а также в РСФСР, задействованные артели были преобразованы в народные предприятия, поэтому их вклад в план считать стало гораздо легче, а это значит, что добавленные мощности больше не будут не совсем определенной величиной. Газплан СССР отчитывался в прошлом году, что с 1931 по 1935 год в эксплуатацию было введено 150 миллионов квадратов жилой площади, что дало комфортабельное жилье для 9,5 миллионов человек. На фоне общей численности населения, это даже не очень-то и смешно, но это лишь начало. До 1940 года Газплан запланировал ввести в эксплуатацию 200 миллионов квадратных метров жилья. Это уже жилье для примерно 12,6 миллионов человек. Годы будут идти, темпы строительства расти, что приведет, при условии, что война пройдет совсем не так, как в его прошлой жизни, к безальтернативному закрытию жилищного вопроса к началу 60-х годов. И больше всего Немиров сейчас сожалел о том, что не успели. Проект «Стекло» очень далек от завершения. Будь сейчас в наличии хотя бы 20-25 атомных бомб по 15-20 килотонн, он бы абсолютно спокойно, без лихорадочной подготовки, дождался, пока вермахт сосредоточится возле советской границы, после чего ударил бы бомбами по местам сосредоточения личного состава. Он уже прикидывал. Одна такая бомба будет способна уничтожить живую силу противника в радиусе 5 километров, а те неудачники, что находились в радиусе от 5 до 10 километров, сильно пожалеют о том, что не умерли сразу. И тогда план «Барбаросса» или то, что они там придумают, будет сорван меньше, чем за час времени. По его прикидкам, один такой удар 20-30 бомбами уничтожит что-то около 1,5 миллиона солдат, ведь немцы будут сконцентрированы очень плотно. Склады с оружием и боеприпасами будут уничтожены, логистика разрушена, командование в панике. Это была бы самая быстрая война в истории человечества. Ну и нельзя забывать, что многие умрут потом, от последствий лучевой болезни. Решился бы он на такое, да легко, твою мать, подумал Аркадий. Если бы это сорвало Барбароссу и все, что должно быть после него, это стоит того. Германия после такого капитулирует с вероятностью 95,5%, Но это не главное. Главное – это политические последствия. Вес СССР на международной арене возрастет настолько, что его воля станет непререкаемой, будет вполне возможен ядерный шантаж. Смена правительств по щелчку пальцев, передел сфер влияния в пользу СССР и прочие соблазнительные опции. До тех пор, пока не будут разработаны аналоги у других великих держав. И тогда все многолетние приготовления оказались бы не нужны, не нужна эта самая современная армия, все эти линии обороны, противокорабельные ракеты, десятки миллионов единиц оружия, сотни миллионов патронов, оборонительные договоры и прочие меры, которые предприняли Ленин и Немиров. Идеальный сценарий завершения Второй мировой за час или около того, но не успели и, более того, не могли успеть, учеными и без того проделана огромная работа, с серьезным опережением графика. Только вот технологические ограничения все это время не позволяли и до сих пор не позволяют быстро получить достаточное количество плутония и урана-235. А так хотелось бы, чтобы нам не пришлось отвлекаться на эту войну и просто продолжать развиваться, строить, изобретать и достигать, подумал Аркадий с сожалением. «Дорогие товарищи», – заговорил Сталин, – «озвучу сегодняшнюю повестку. Первым вопросом будет доклад товарища Мирошникова, а после него выступит товарищ Межлаук, как временно исполняющий обязанности председателя Госплана. Иван Иванович Мирошников, это управделами СНК СССР, вероятно, будет ругать наркомов за небрежное ведение процессов, несоблюдение порядка внесения изменений в стандартные документированные процедуры, а также злостное вмешательство в налаженные процессы. Но это он всегда. А вот Валерий Иванович Межлаук, это вря председателя Госплана СССР, замещающий Куйбышева. Валериан Владимирович сейчас в городской клинической больнице 1 имени Н. и Пирогова, в тяжелом состоянии. У Куйбышева оторвался тромб, он в коме, а прогнозы врачей не сулят ничего хорошего. В той же больнице уже третью неделю лежит Дзержинский, врачи обнаружили у него тромб в венечной артерии. Обнаружили они его с помощью экспериментальной технологии. Ввели контраст и сделали серию рентгеновских снимков, что позволило точно локализовать тромб. Только вот что делать с ним, непонятно. Говорят, что шансы на выживание у него ниже среднего, хотя врачи прилагают все усилия, дают ему новые антикоагулянты, аспирин, а также бурно обсуждают возможность применения экспериментальной терапии. Аркадий не разбирался в вопросе, но Владимир Никитич Виноградов, лечащий врач Феликса Эдмундовича, объяснял, что есть некая стрептокиназа 8, стрептокиназа, металлосодержащий фермент, выделяемый гемолитическим стрептококком, с помощью которого можно проводить тромболизис, то есть растворение тромба. Главная фишка стрептокиназы – при взаимодействии с профибринолизином, компонент, получаемый из плазмы крови крупного рогатого скота, переходит в форму фибринолизина, который растворяет фибрин в кровяных сгустках и тромбах, вызывает деградацию фибриногена и факторов свертывания В и 7. Короче, идея тут простая, благодаря стриптокиназе тромб в сосуде распадается на плесень и липовый мед, после чего ситуация у пациента переходит из стадии критической в стабильную. Впрочем, с атеросклерозом стриптокиназа ничего не делает. Суженный просвет сосуда, как был, так и останется, поэтому все будет идти по плану, в узком месте продолжат накапливаться сгустки крови, а потом на него снова наедет слишком толстый тромб и это может стать последним событием в жизни пациента. В общем и целом, тромболизис – это борьба со следствием, а не с оперативниками угрозыска, которая способна растворить тромб и, возможно, вернуть Дзержинского к полноценной жизни. Испытания на животных показали, что метод работает, но с людьми получается как-то не очень, наработанная статистика показывает где-то 61% вероятности успеха. Связано это с тем, что дозируют стриптокиназу практически на глаз, а передозировка может привести к растворению окружающих тканей, то есть сосудов, что легко может убить. Если же стриптокиназы будет введено недостаточно, то тромб может обсосать или расколоть, после чего он просто пойдет дальше по сосудам и у этого будут совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому-то и обсуждают сейчас, как быть. Но одно ясно, если ничего не делать, Дзержинский точно умрет. Только у врачей дилемма. Либо не рисковать и просто дождаться смерти Феликса, что может иметь последствия, либо рискнуть и, с 39% вероятностью, убить его на месте, что тоже может иметь последствия. Мирошников оправдал ожидания. В своем докладе, в очередной раз, пропесочил наркомат иностранных дел, где Максим Максимович Литвинов, пришедший на смену Чичерину, ушедшему на пенсию, никак не может наладить документацию процессов, похвалил Иван Иванович наркомат обороны, в частности, Лаврентия Павловича Берию, у которого все как в аптеке. После началось выступление Межлаука, которого пригласили не для доклада, а для донесения до сведения наркомов деталей корректировки годового плана. Из-за того, что производство танков, самолетов, броневиков и артиллерийских орудий, в связи с объективными обстоятельствами, серьезно увеличено, пришлось ужиматься в менее критических областях, что потребует перекраивания внутриведомственных планов, Верховный Совет решил, что дело пахнет керосином и война близка, как никогда до этого. Аркадий же размышлял над тем, что еще выкинут немцы. Гитлер, несмотря на то, что дурак, имеет в своем распоряжении талантливых организаторов и исполнителей. Среди них так и не появилось Альберта Шпеера, который сейчас трудится в наркомате обороны СССР, на должности начальника главного управления транспортных перевозок, но оставшихся вполне хватало, чтобы исполнять такое. В Испании вчера были замечены новенькие танки Panzerkampfwagen 3 и Panzerkampfwagen 4, почти такие же, какие Аркадий помнил по прошлой жизни, но с рядом критических отличий. Например, каждая модель оснащена противоснарядной броней, неуязвимой для 30-мм пушек и орудий калибра 45 мм. То есть 45-мм противотанковые пушки уже утратили актуальность и производить их бессмысленно. А Аркадий рассчитывал, что они еще повоюют на начальном этапе войны. Теперь 45-мм орудия останутся только на флоте и в ПВО. Актуальность 57-мм орудий же резко возросла, более того, они стали единственным возможным средством противодействия новой бронетехнике потенциального противника в первой фазе войны. К счастью, корректировка главного плана происходила не в разгар войны, а сильно задолго до ее начала, поэтому пройдет максимально безболезненно для экономики. В производство поступил танк Т-14М1 с башней типа С, то есть с 57-мм пушкой и съемным модулем с 14,5-мм КПВТ. Есть непроверенные данные от нелегальной разведки. У немцев разрабатывается 50-мм калибра противотанковое орудие, которое будет пробивать все Т-14 с запасом. Это вынудило конструкторов УВС задействовать недокументированную возможность. Конструкция верхней лобовой детали допускает без проблем установить дополнительный экран толщиной 14 мм, что доводит лобовое бронирование корпуса до 49 мм, а это уже сопоставимо с лобовым бронированием Panzerkampfwagen 3. Башня тоже имела такую недокументированную возможность, поэтому во фронтальной проекции имеет толщину брони в 45 мм. Корректировке подвергся и проект танка Т-22. Второй капитальной модификации так и не пошедшего в серию Т-20. Тенденция укрупнения калибров была тревожащей, поэтому верхнюю лобовую деталь нового танка увеличили с 60 до 72 мм, а борта до 50 мм. Получается нечто тяжелое, слабо подходящее под стандарты среднего танка, но в документации РККА и нет такого понятия, есть понятие «основной боевой танк». Что-то подсказывало Аркадию, что Т-22 в серию тоже не пойдет, как и Т-23 и Т-24, тут впору разрабатывать что-то новое, ведь технологии шагнули на несколько десятков шагов вперед и танк устарел задолго до серии. В КБ Кошкина разрабатывают танк Т-30, но у него техзадание, основанное на опыте Испании. 70-мм верхняя лобовая деталь с рациональным углом бронирования, нижняя лобовая деталь на стыке с верхней 100 мм, а по площади 60 мм, борта 52 мм, под углом 55 градусов, корма 45 мм. Башня имеет лобовую броню 90 мм, а бортовую 73 мм, в кормовой части 60 мм. Орудие новое 85 мм с дульным тормозом, устройством продувки ствола и, самое главное, новыми бронебойными снарядами, оснащенными твердыми бронебойными наконечниками. Бронепробитие новым снарядом достигает 103 мм гомогенной стали на дистанции в 1000 метров, что избыточно для нынешних реалий, но может не хватить в начале 40-х годов. «Товарищ Немиров хочет что-нибудь добавить?» – спросил Сталин. «Я здесь просто слушатель», – развел руками Аркадий. Межлаук завел тему снижения расходов на АКСВИ и перенаправления высвободившихся средств в сферу ДСАФ. Сталин, наверное, предположил, что Немиров захочет использовать это заседание как площадку для продвижения своего несогласия с решением Верховного Совета, но Аркадий уже понял, что на судьбу Аксви уже никак не повлиять. «Тогда продолжайте, товарищ Межлаук», – произнес Иосиф Виссарионович. Несмотря на то, что Аркадий не согласен с решением ВСССР, он понимал, что из Испании выжато все, что только можно. Техника испытана, тактики проверены, боевой опыт получен, а коммунистическая партия Испании усилена количественно и качественно. Он допускал, что в Испании легко может состояться провал, поэтому продвигал нардепам мысль, что надо потихоньку эвакуировать лояльных СССР испанцев, а также кое-какие ценные производства и наличный золотой запас. Немцы будут только увеличивать контингент своих войск, поэтому положение республиканцев будет все хуже и хуже. В то, что они сами успешно одолеют националистов и нацистов, Немиров не верил. И никакие испанизации с мегатоннами оружия и боеприпасов тут не помогут. Там должна быть РККА, специально обученная и подготовленная для уничтожения нацистов. Но, увы, Верховный Совет имеет другое мнение. К сожалению для Аркадия. Глава 11. Без пощады. 4 июня 1937 года. Линия имени Владимира Ильича Ленина. Аркадий стоял на караульной вышке и смотрел на укрепление в стереотрубу. Линия уходила в горизонт. Она состоит из 5136000 тонн армированного бетона и еще примерно 10000000 тонн древесины. Это был очень дорогой и амбициозный проект строительства оборонительной линии беспрецедентной длины и глубины. Оборонительная линия простирается от Гданьска до Закопани, то есть на 573 километра. Это все почти непрерывная линия траншей, железобетонных дотов, лесных засек, минных полей, колючей проволоки. Все это углублено на 30 километров и представляет собой три линии. Первая линия, передовая, не является критичной для удержания, а вот вторая, названная главной и расположенная в 12 километрах от первой, должна быть удержана любой ценой, поэтому на ней и сосредоточены основные укрепления. После нее, в 10 километрах, расположена третья линия, названная резервной. Здесь уже находятся города-крепости, мобильные резервы, а также полевые укрепления. Аркадий прикидывал для себя, сколько бы ему потребовалось сил, чтобы пробить эту линию. Он, конечно, не выдающийся эксперт по стратегии, поэтому ручаться за результат не мог, но по его расчетам выходило, что для высокого шанса успеха необходимо задействовать 3 танковые армии, около 60 пехотных дивизий, примерно 8000 полевых орудий и минометов, обязательно не меньше 2000 бронированных штурмовых орудий, а также не менее 3000 самолетов. Если удастся обеспечить нужную внезапность и скорость, то шансы на уверенный пробой всех трех эшелонов будут очень высокими, но если это дело затянется, то ловить будет нечего, прольются тонны крови, но без какого-либо положительного эффекта. Но как обеспечить внезапность, если перед этой линией находится Западная Польша, взятие которой немцами раскроет планы Гитлера не хуже, чем дипломатическая нота об объявлении войны. Впрочем, Аркадий и без этого прекрасно знает, чего именно хочет Адольф. Да это знают все, кто читал его «Майн кампф», там прямым текстом написано. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду, в первую очередь, только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены. Идея не его, ведь нечто подобное озвучивалось еще в начале 20 века. Такими деятелями, как Йозеф Раймер и Фридрих Рацель. У последнего даже есть книга с говорящим названием «Жизненное пространство». Раймер писал, что есть только два народа, не поддающиеся германификации, славяне и евреи, а остальных можно постепенно германифицировать. О том, что делать со славянами и евреями, у него тоже были мысли. Истребить большую часть, оставшихся переселить в Сибирь, но при этом ограничить их размножение, чтобы никогда не восстановились. И когда Чемберлин и Либрин говорят, что это все ерунда, просто слова, у Аркадия возникает недоумение. Он не верил и не верит, что эти двое ничего не понимают. Все они прекрасно понимают. Немиров повернул стереотрубу в сторону главной линии обороны. Отсюда почти ничего не видно, по причине утреннего тумана, но вдали проглядывались железобетонные надолбы, составляющие ансамбль для контролируемого продвижения противника. Это полноценные зубы дракона, которые будет очень тяжело уничтожить артиллерией, так как они не просто вкопаны в землю, а опираются на бетонный фундамент, с которым скреплены железнодорожными рельсами. Строители сначала залили фундамент и оборудовали его торчащими рельсами, а уже потом на рельсы были надеты надолбы. После этого фундамент был засыпан 2 метрами почвы. Это армированная боль для вермахта. Артиллерии их снести можно, но придется применять что-то калибром свыше 200 мм. Инженерные подразделения тоже столкнутся с сюрпризом, так как просто взорвать эту преграду не получится. Скорее всего, им придется потратить пару дней просто на разбор этих преград, что будет происходить под артиллерийским огнем. К несчастью, строительство подобных заграждений стоит слишком дорого, поэтому подобные ансамбли размещены только на критических участках, а в остальных местах применены классические зубы дракона. Над линией Ленина работало суммарно около 400 тысяч рабочих в течение 11 лет. Пик интенсивности строительства пришелся на последние 3 года, в течение которых завершалась косметика, ставили зубы дракона, дорывали траншеи, блиндажи, тянули колючую проволоку, а также монтировали орудия. В Германской ССР тоже возведены схожие укрепления, но там добавились береговые бронебашенные батареи, оснащенные сдвоенными 305-миллиметровыми орудиями с длиной ствола 52 калибра. Они способны поражать корабли противника на дистанции до 29 километров, причем важным моментом является наличие у них в ассортименте снарядов с радиовзрывателями. В снаряд массой 450 кг можно поместить взрыватель почти любого размера. Собственно, в этот снаряд и поместили первый разработанный радиовзрыватель. Эти батареи, представленные в количестве 12 единиц, делают попытки высадиться на берега Германской ССР бессмысленными. Хотя, бессмысленным это занятие делают спирали, которые очень скоро будут производиться серийно. 60 дивизий. Вспомнил Аркадий точную численность занимающих линию обороны подразделений. 8 из них – танковые. Игнаций Мосьцицкий, президент Западной Польши, выражал протест против стягивания советских войск на границе, но его, как обычно, проигнорировали. Он беспокоится совсем не о той границе. «Поехали, товарищ генерал-лейтенант», – поднялся на вышку Ваничкин. Сообщают, что стол накрыли. Аркадий почувствовал, что проголодался. Генерал-лейтенант Ватутин, командующий обороной этого сектора, устроил банкет в штабе, в честь прибытия большого начальства, надо присутствовать, ну и основательно поесть. «Поехали», — кивнул он. Укрепление ему нравится, но завтра с утра он проедется с инспекцией по ключевым узлам обороны, проверит, как работает логистическая служба, а также посмотрит на сеть подземных тоннелей, позволяющих перебрасывать войска с узла на узел. На это у него уйдет около недели, а затем он поедет в Германскую ССР инспектировать тамошние укрепления, что займет 3-4 дня. После этого ему нужно будет слетать в Карело-Финскую ССР, чтобы увидеть, отчего так негодует Маннергейм, а затем лететь в Украинскую ССР, где размещена линия Свердлова. Аркадий, будь он на месте тех, кто хочет напасть на СССР, отменил бы все планы и пересмотрел свою геополитическую стратегию. Он еще мог поверить, что возможно пробить линию Ленина, но в то, что после таких потерь кто-то спокойно возьмется за линию Свердлова, он не верил. «Скоро еще учение», — подумал Немиров, садясь в машину. 29 августа 1937 года. Учение «Щит-37» проходит в 2 этапа. Первый этап — отработка обороны Польской ССР. Второй этап – отработка обороны Украинской ССР. Аркадий выступил в качестве немецко-фашистского захватчика, сумевшего преодолеть линию Ленина. Он должен развить наступление 5 своих механизированных дивизий Кладзи, тогда как генерал-лейтенант Василевский, располагающий 9 танковыми дивизиями, должен остановить его. 1-я гвардейская Тверская краснознаменная танковая дивизия, недавно прославившаяся в боях в Испании, находится под контролем Аркадия, поэтому он чувствовал небывалую уверенность в своем успехе. Учение проводится по-взрослому, с применением новейших типов бронетехники, авиации и технических средств. Именно здесь Аркадий почувствовал себя в своей тарелке. Связь между подразделениями осуществляется практически мгновенно. Авиационная и сухопутная разведки докладывают об обнаруженных силах условного противника в режиме реального времени. Все так, как он привык в прошлой жизни. Лодзь взята в полукольцо. Василевский задействовал для обороны всего 2 танковые дивизии, которые уже проиграли этот бой. Аркадий разделил их концентрированным фронтальным ударом, поэтому сейчас они находятся в 2 независимых котлах. Где остальные дивизии Василевского? Авиаразведка докладывает, что они замечены у Варшавы, это значит, что Василевский решил не рисковать. Только вот Аркадий знал, что за это человек, Александр Михайлович Василевский. Это не похоже на него, действовать так осторожно, хотя может быть, что Василевский считает Немирова гением стратегии и тактики, с которым просто опасно играть в азартные военные игры. Но Аркадий не придумал ничего лучше, чем идти на Варшаву, чтобы разрушить главный логистический узел своего условного врага и не дать ему перехватить инициативу. В принципе, тут и думать было нечего, это единственный возможный вариант, учитывая, что у него лишь 5 танковых дивизий. Согласно легенде, линия Ленина обошлась очень дорого и у противника осталось только 5 полнокровных танковых дивизий. Единственное, ему не дали резервы. В реальной войне, вслед за панцергренадерскими дивизиями, будут идти пехотные дивизии, пешим ходом, а также будет иметься какое-то количество механизированных полков, а то и дивизий, в качестве резерва. Условия учений, правда, полную имитацию вражеского наступления не предусматривают, так как их главная задача – проверка боеспособности и быстродействия частей Красной Армии, занимающих оборонительные рубежи. Параллельно еще и Итингтон проверяет своих пограничников, также принимающих участие в обороне линии Ленина. Но это в щит 37 не входит, у КГБ внутренняя инспекция. Все, по машинам, приказал Аркадий собравшимся вокруг его танка офицерам. Я должен быть в Варшаве до середины следующей недели. После этого он забрался в командирский танк и включил встроенный в танковый шлем микрофон. Экипаж, доклад, сказал он. 4 сентября 1937 года. Ладно, признаю, это было неплохо, усмехнулся Немиров и пожал руку Василевскому. Благодарю, товарищ генерал-лейтенант, улыбнулся Александр Михайлович. Аркадий недооценил смелость противника, а также его хитрость. Василевский, знавший, что у Немирова есть неограниченная авиаразведка, решил обмануть летчиков. Перед Варшавой были построены ложные укрепления, а также размещены всерьез замаскированные макеты танков и САУ. Маскировали так хорошо, что большую часть макетов не видно на фотографиях, но общее впечатление складывалось однозначное, выглядело все так, что в том районе спрятана вся бронетехника, а настоящие дивизии, двигаясь строго ночью, в обстановке максимальной скрытности и секретности, перемещались севернее реки Вислы и южнее города Груиц. И когда Немиров вывел свои дивизии к Варшаве, он уже был в окружении, просто не знал этого. В реальной боевой обстановке все было бы не так однозначно, он мог бы устроить прорыв из котла, но это стоило бы очень дорого и ничего не гарантировало. В рамках учений это было чистым поражением. Щит-37 показал, что РКК готова встречать врага с огоньком. Не на бумаге, а по факту. «Не куришь?» – спросил Немиров у Василевского. «Нет», – покачал тот головой. «Тогда чего мы сидим в курилке?» – спросил Аркадий. «Я поговорить хотел», – ответил Александр Михайлович. «О чем?» – нахмурился Аркадий. «Ходят слухи, что будут еще одни учения», – начал Василевский. «Далеко не одни», – усмехнулся Немиров. «ВМФ проведет свои учения на Балтике и на Черном море, а ВВС – свои. Ну и мы Восток-38 в следующем году затеваем. Относительно недавно из состава РКК выделили отдельный род войск, военно-воздушные силы СССР, с отдельным главнокомандующим, штабом и своими управлениями. Англичане сделали так же еще в конце империалистической войны, а в СССР что-то никак не находилось времени и желания. Немиров этот момент не поднимал. Генерал-полковник Алексеев, начавший эту реформу, не дожил до ее конца, он умер от сердечного приступа ночью 17 июля этого года. Новым верховным главнокомандующим РКК назначен генерал-полковник Борис Михайлович Шапошников. Смерть Николая Николаевича заставила Аркадия задуматься о том, что есть серьезные проблемы с ранней диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Ленин – атеросклероз, Куйбышев – атеросклероз, Алексеев – атеросклероз, Чичерин – атеросклероз, у Дзержинского – тоже тромб, но он, благодаря усилиям врачей, выжил. И список жертв очень большой, увеличивающийся каждый день. Чичерин даже толком пенсии не насладился, умер от инсульта у себя на даче, на глазах у жены. С очень неявной подачи Аркадия было ускорено производство еще недавно экспериментальных ангиографов, работающих с контрастом, а коллектив врачей в ней гематит думает над вопросом коронарного шунтирования. Концепцию они знают, но есть множество проблем, которые предстоит решить. Немирову очень не хотелось, из-за ненормированного рабочего дня и постоянных стрессов, загнуться от инфаркта или инсульта в самый разгар войны, поэтому он уже неплохо так облучился, пока проходил обследование сосудов на предмет аневризм и тромбов. Он, конечно, систематически бегает, не курит и не пьет, но работа накладывает отпечаток, поэтому он тоже в зоне риска. Сталин тоже прошел обследование, у него обнаружили начальную стадию атеросклероза. И Аркадий отметил для себя, что на работе курить Иосиф Виссарионович перестал, от этого раздражительный резок в общении, но воля у него крепкая, поэтому он позволяет себе трубку два раза в день, во время завтрака и перед сном. Владимир Федорович Зеленин, Александр Леонидович Мясников, Георгий Федорович Ланг, а также Николай Нилович Аничков, сотрудники НИИ «Гематит», разработавшие методику тромболизиса с помощью стриптокиназы, также изготовили экспериментальный аэрозоль с нитроглицерином, а также научно обосновали профилактическую ценность ацетилсалициловой кислоты. В рамках системы «Симашка» также внедряется система диспансеризации, а также массовое профилактическое обследование граждан, находящихся в зоне риска. Аркадий просто объяснил свое видение Николаю Александровичу, а тот дальше все сам, через 3 недели принес в кабинет к Аркадию проект, а после они вместе пошли стращать Верховный Совет и убеждать его в необходимости немедленных действий. В конечном счете, конечно, доиграемся до того, что люди в пожилом возрасте будут умирать преимущественно от рака, подумал Немиров. Но это уже проблема будущих поколений, я не уверен, что доживу до тех времен, когда это станет актуальной проблемой. Сейчас тоже умирают от рака, но очень редко, гораздо быстрее человека настигает какое-нибудь сердечно-сосудистое заболевание. Но это зримые уровни развития здравоохранения. Стоит покончить с инфекционными заболеваниями, как вылезают внезапно аномально высокие сердечно-сосудистые болезни, кончают с ними, как оказывается, что рак забирается на первое место в таблице лидеров, а заканчивают с ним, наверх вскарабкивается Альцгеймер. СССР недавно с трудом вскарабкался на 2-ю ступень, из-за улучшающегося здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания начали постепенно обгонять инфекции. Увы, но большая часть планеты находится еще на 1-й ступени, и так будет до массового внедрения антибиотиков. А по антибиотикам в СССР все отлично. Николай Федорович Гамале уже возобновил прекращенные 4 года назад практику и преподавание, его работа закончена. Пенициллин, достаточно чистый, чтобы его можно было давать человеку, получен еще 2 года назад, но это не просто лекарство, а стратегическое оружие, которое нельзя пускать в массовое производство слишком рано. Если он будет у всех, то это сведет стратегическое преимущество СССР в сфере возвращения солдат в строй на нет. Да, Аркадий давал себе отчет, что это людоедское мышление, только вот других вариантов не видел. Это сознательная жертва гражданским населением, причем Верховный Совет СССР, перед которым вопрос уже выставлялся, решение поддержал, в будущем это поможет выиграть в неизбежной войне, поэтому гуманизм и этику придется отставить в сторону. Аркадия частично примиряла с этим решением то, что Симашка стабильно улучшает положение с инфекциями даже без пенициллина, обходясь антисептиками и профилактикой. Как только начнется война, сразу же запустим массовый выпуск пенициллина, пообещал себе Немиров, в равных долях, и в армию, и на гражданку. Антибиотики обеспечат резкий прирост населения, который будет длиться примерно лет 30. Это будет обусловлено не только тем, что будет рождаться больше детей, но и тем, что взрослые будут меньше умирать от инфекционных заболеваний. В конце концов, Немиров изначально поставил себе основную задачу – не допустить той депопуляции, которая уничтожила Российскую Федерацию, в которой он родился и умер, а также весь остальной мир вместе с ней. Великая Отечественная война – это для него промежуточная задача и всегда была таковой. «Вот я об учении «Хвосток-38» и хотел поговорить», – произнес Василевский. «Там будут только дальневосточные дивизии или мы тоже можем поучаствовать? Вообще-то, вы там будете в качестве японских империалистических агрессоров», – улыбнулся Аркадий. «Так что можешь нарезать белые ленты для бойцов, скорее всего, Шапошников захочет посмотреть, как быстро вы возьмете Владивосток и как глубоко зайдете в Маньчжурию. А Жуков, вероятно, будет атаковать Китайскую ССР. Еще я слышал, что из-за счета 37 в Европе шумиха», сменил тему Александр Михайлович. «Да они даже когда Калинин ручку на стол роняет, сразу начинают шуметь», махнул рукой Немиров. «Мы враги, так что не надо удивляться. Гитлер обязательно придет, он уверен в своих силах. И когда настанет час, ты должен будешь сделать все то же, что и в этом месяце, но всерьез, без пощады. 20 ноября 1937 года. И все равно, лезут и лезут, раз за разом, произнес недоумевающий генерал-лейтенант Жуков. Не поняли еще, наверное, пожал плечами генерал-лейтенант Рокоссовский. Да пусть и дальше не понимают, улыбнулся генерал-лейтенант Толбухин. Осенний вечер выдался пригожим, тепло, дождя нет, но сырость в воздухе ощущается. Военные советники заседали на заднем дворе дома Долорес и Барури, квартирующие советских генералов у себя. У пассионарии хорошие отношения со Сталиным, с которым она состоит в активной переписке, поэтому естественно сложилось так, что она, связующее звено между коммунистами Испании и СССР, и недавно Георгий передал ей депешу от специальной комиссии при Верховном Совете СССР, требуется ускорение эвакуации коммунистов и социалистов в Крым. Говорят, что в Крыму основали коммуны для испанских республиканцев, которые будут жить там неопределенное время. И, да, республиканцы начали проигрывать. Германия расширила свое участие еще на 4 пехотных и 2 танковых дивизии, что беспрецедентно много, если речь все еще идет о добровольцах. Жуков раньше считал, что это ошибка, выводить АКСВИ в рамках испанизации войны, но теперь понял, что решение оказалось стратегически верным. Даже будь у него сейчас все уже эвакуированные подразделения, против такого количества немцев они бы мало что смогли. Силы просто несопоставимы. Республиканцы не считают, что их дела плохи, а президент Нисита Алькаласамара даже утверждает, что победа близка, как никогда. Но он либерал, что определенным образом характеризует этого человека для Жукова. Испанские коммунисты же слушают коминтерны представителей СССР, поэтому начали постепенно эвакуироваться. Они понимают, что будут делать националисты, когда война закончится их победой. ЧВК «Царская стража» и «Черная стража» продолжают сражаться до последнего доллара, деньги плачены, поэтому наемники честно их отрабатывают. Но им тоже приходит смена из местных формирований, которые они сами же и обучают, поэтому наемники уезжают в родные края, батальон за батальоном. Но надо написать об успехе в ставку, улыбнулся Рокоссовский. Как там Немиров говаривал, опилки в башке, а не серое вещество. Ударный полк франкистов, меньше суток назад, попал в хорошо спланированную засаду в лесу близ городка Ампоста, с применением химических танков, зарытых на дороге фугасов и замаскированных пулеметных гнезд. Танки и броневики были уничтожены в первые минуты, а затем пришло время пехоты, ее тоже покрошили очень быстро и продуктивно. Передовой дозор признаков засады не обнаружил, так как маскировались все участники очень тщательно, поэтому колонна сгорела, а солдаты погибли или попали в плен. Потом у засадников завязался короткий бой с прибывшим подкреплением франкистов, после чего республиканцы и СПН отступили, оставив поле боя за врагом. Трофеев никаких, но зато наступление на Ампосту было безоговорочно сорвано. Националисты до сих пор хромают в вопросе разведки, поэтому подобные засады продолжают оставаться эффективными и очень серьезно влияют на положение дел на тактическом уровне. Но на стратегическом уровне это лишь небольшой выигрыш стремительно истекающего времени. А на основных фронтах, где наступают немецкие дивизии, ничего подобного не получается, поэтому они уверенно берут города. Позавчера они взяли Сорию и Калатают, после чего взяли паузу, чтобы восстановить силы. Немецкие войска работают, как часы, берут свое планомерно, по военной науке, поэтому падение Мадрида неизбежно. А Мадрид падет, падение всего остального будет лишь вопросом времени. Ладно, шутки шутками, а надо что-то делать с обороной Мадрида, произнес Жуков. Ваши предложения, товарищи, глава 12. Пророк, 5 декабря 1937 года, и никогда этого не приму, отрезал Николай Ежов. Любовь, любовь к ближнему, вот в чем наше спасение. А господин Ганди несет околесицу, если он за всех, то пусть докажет это на деле. Почему он так мало делает для неприкасаемых, предложил называть их детьми Бога и мыл им ноги, это он называет борьбой с их дискриминацией. Его поддержали бурными возгласами, от которых Ганди поморщился, из-за чего Николай чуть не улыбнулся. Крыть аргументы Ежова ему нечем. Николай кормит неприкасаемых, реально интегрирует их в общество, дает работу, учит их детей, а также проводит акции любви, то есть совместные празднования, в которых участвуют представители других каст. Мы сами должны строить свое общество, своими силами», – продолжил Николай. «Это англичане расширяют пропасть между неприкасаемыми и остальными. Даже внутри каст мы разобщены. Мы не любим друг друга. Мы не уважаем друг друга. Мы не ценим друг друга. Но вместе мы – несокрушимая стена. Вместе мы – сила. Сила борьбы за любовь к ближнему. Оглянитесь. Вот они, ближние, жаждущие вашей любви. А там», — Ежов указал в сторону, метафорически указывая на англичан. И все это прекрасно поняли, даже Ганди, погруженный в контекст проблем индусов не хуже, чем Ежов. «Вы никогда не уговорите тигра-людоеда не есть ваших детей», — воскликнул он. «Даже если он сейчас сыт, это значит лишь то, что он уже съел чьего-то ребенка, и завтра он придет за вашим. А что предлагает господин Ганди говорить с ним?» Он сделал картинную паузу и жестом руки воззвал к толпе. «Нет», — выкрикнул один из его сподвижников. «Не еет», — подхватила толпа. В этот момент Ганди понял, что проиграл. «Борис за любовь, народ Индии», — начал скандировать Ежов. «Борис за любовь, Борис за любовь, Борис за любовь, Борис за любовь, Борис за любовь», — подхватили слушатели. Под эти вопли, посрамленный Ганди ушел с помоста, захватив своих последователей, а Николай просто умилился тому, как легко ему получилось превратить публичные дебаты в личную проповедь. Он подал знак одному из приближенных. «Бей англичан!» – заорал тот. «Бей поработителей! Бей презирающих!» Последователи Ежова зовут себя любящими, причем это даже не его идея, а что-то, возникшее в глубинах народных толщ. Само собой, он использовал это. Презирающими стали называть англичан и их прислужников. Это было классическое разделение на «мы» и «они», концентрация внимания народа на общем враге. И самым удобным и очевидным общим врагом были англичане, которые задолбали уже абсолютно всех, даже Ганди. «Да, сатьяграха – это, несомненно, полезная штука», – подумал Ежов, сходя с помоста. «Если вы хотите изменений лет через этак 20-30, и как же это, совсем без насилия?» Его учение «Прем Марк», что означает «путь любви», служит неявным мостом между традиционными воззрениями индийцев и идеями социализма и коммунизма. Есть у него постулаты, поразительно близкие простому народу, но, при этом, не отдающие социалистической направленностью. Любить ближнего, значит разделять с ним хлеб, работу и достоинство. Ганди и его последователи делают это в очень ограниченных масштабах, но даже в этих скромных действиях, сосредоточившись только на частных примерах взаимодействия с неприкасаемыми, настоящая любовь – это не пассивное сострадание, а действие ради общего блага. Ганди же предлагает только сострадать и говорить, много говорить, а это почти равносильно бездействию. Любовь требует защиты. Если кто-то хочет отнять у тебя право любить ближнего, ты обязан бороться. Сатьяграха Ганди предлагает терпеть побои, унижение и несправедливость, робко надеясь, что это непротивление что-то изменит в голове насильника. Если любишь свою землю, работай на ней, а не давай ее угнетателю. Если любишь своего брата, помогай ему, а не смотри, как его бьют. Если любишь свою страну, борись за нее, а не кланяйся тем, кто ее грабит. Это напрямую противоречит учению Ганди, но так просто и очевидно, что ему нечем ответить, при этом не прослыв прихлебателем колонизаторов. Англичане говорят, что они несут цивилизацию, но они воруют наш хлеб, золото и свободу. Это постулат, из-за которого к Ежову возникло много вопросов со стороны бомбейской администрации, но повезло, что он не озвучивал его на своих собраниях. Но он распространился через листовки и буклеты, а за них отвечает не Ежов и не его секта, а какие-то посторонние люди. После этого этапа работы наступит следующий, в котором появятся новые постулаты, с немножко другим наполнением. Если кто-то говорит, что любит народ, но при этом живет в роскоши и управляет им, как рабами, это ложь. Неприкасаемые – это наши братья, так же, как крестьяне, торговцы и ремесленники. Бог дал нам одну кровь, одни руки, одну землю, почему же мы делимся на касты? Но те, кто сидит во дворцах, кто богатеет за счет других, это не наши братья. Они не любят нас, а лишь используют, и это главный грех. Если в стране есть богатые, которые не работают, и бедные, которые трудятся день и ночь, это не любовь, а обман. Настоящая любовь, когда каждый получает по труду. Если ты не работаешь, а живешь за счет других, значит, ты вор, и у тебя нет любви. Так жили наши отцы, Так будем жить мы. Вот за это Николая могут вполне обоснованно закрыть в Зиндане или тихо притопить в ближайшей речке. Как там толпа? Спросил Ежов у Рамануджана, своего ближайшего и вернейшего сподвижника. Толпа настроена решительно, гуру, ответил он, отвесив глубокий поклон. Он подобрал его на улице, умирающего от голода и больного, дрожащего от лихорадки. Он вылечил его, выходил, своими руками поил его куриным бульоном, а после этого поселил в гостевую комнату своего особняка. Ежов очень хорошо разбирается в людях. Ему хватило двух задушевных разговоров, чтобы убедиться в фанатичной преданности Рамануджана своему духовному наставнику. Он настолько лоялен, что Николай даже посвятил его в часть своих ближайших планов и дал возможность вести самостоятельные проповеди. И Рамануджан построил у себя в голове какое-то искаженное понимание социализма. Он уверен, что уже при социализме удастся построить общество всеобщего благоденствия и справедливости. В прошлые разы было точно так же, с сомнением произнес Ежов. «Уверяю вас, благословеннейший», зачастил Рамануджан. «В этот раз все будет иначе. Николаю нужны были бесчинства и беспорядки, желательно с массовыми жертвами, желательно среди индусов. Для этого он уже в четвертый раз проводит спонтанные митинги по различным поводам. В этот раз он использовал подвернувшегося Ганди, который сам напрашивался на публичные дебаты. Только вот Ежов, до сегодняшнего дня, не был уверен, что сможет аргументированно развалить линию защиты своего главного оппонента. Но сегодня с утра ему пришла в голову мысль, а зачем устраивать диалог, если можно устроить монолог. Ганди пришел на громкий публичный вызов, наверное, приготовил очень много аргументов и контраргументов, но успел озвучить лишь несколько из них, после чего был грубо прерван Ежовым и больше не смог вставить и слова. Второй раз Махатма на такое не клюнет, больше публичных дебатов с ним у Ежова не будет. Поэтому Николай очень надеется, что сегодня прольется кровь, желательно литрами. «Возьми с собой ближних любящих и иди распалять толпу», – велел Ежов. «Если толпа сама не начнет, то ты знаешь, что делать. Сегодня можно. Слушаюсь и повинуюсь, гуру», – вновь глубоко поклонился Рамануджан, после чего поправил сокрытый под халатом пояс с кобурой и покинул покой. «Они сразу подумают на меня», – задумался Николай, меря шагами свои покои. «Да и Ганди не упустит возможности ткнуть в меня пальцем и обвинить в том, что это по моей вине на улице Бомбея пролилась кровь. Это значило, что ему уходить из города прямо сейчас. Если что-то начнется, он уже будет в безопасности, а если ничего не начнется, то он просто поедет медитировать на берег озера». Николай залез в свой 4-литровый Бентли, в котором его уже ждали водитель, по совместительству телохранитель, а также его женщины. «Едем на озеро», — приказал он водителю. «У нас будет пикник?» — спросила Шакантала. Она новенькая, из обеспеченной семьи, прониклась учением Ежова и сбежала из дома. Отец с братьями нашли ее в Бомбее, в доме Ежова, а тот решил проблему просто, заплатил очень серьезный выкуп, удовлетворивший родственников полностью и чуть-чуть сверху. «Лучше», — улыбнулся Николай. Чандрайкири похотливо захихикали. Обе успели родить ему по двое детей, а Шакантала только недавно оказалась в положении. Махатма Ганди критикует его за эту безнравственность. Николай живет с 6 женщинами в одном доме, не женился ни на одной из них, завел с ними 11 детей, что, вообще-то, должно порицаться индийским обществом. Только вот у Николая полноценная секта примерно на 400 тысяч человек. Только в Бомбее у него около 80 тысяч последователей разной степени приверженности. А сочувствующих и, что немаловажно, завидующих еще больше. Ведь если завидуешь, значит, хочешь так же.